Глава шестая. Славная ночная работа. Часа через четыре Тириан прилег на скамью немного вздремнуть. Ребята давно уже спали, он постелил им заранее, потому что подняться надо было среди ночи, а в их годы это непросто, если не выспишься. Весь день он не давал им ни минуты отдыха. Сначала преподал Джилл урок стрельбы и нашел, что дело обстоит не так плохо, хотя и слабовато, по нарнийским меркам. Она даже подстрелила кролика, не говорящего, конечно. Вокруг фонарной пустоши во множество водятся обычные. И он тут же был освежован. Тириан удивился, что ребятам прекрасно знакома эта противная работа. Научились во время великого путешествия с принцем Риллианом. Юстасу понадобилась тренировка по овладению щитом и саблей. Во время своих прошлых приключений в Нарнии он немало упражнялся в этом искусстве, но имел дело с прямым нарнийским мечом, а кривой тархистанский ятаган никогда не держал в руках, что сильно затрудняло дело, так как многие приемы приходилось учить заново. Однако он был точен и быстр в движениях, и это успокоило Тириана. Король удивлялся перемене в детях. Оба казались взрослее, выше и сильнее, чем буквально несколько часов назад. Так действует воздух Нарнии на пришельцев из нашего мира. Все трое решили прежде всего отправиться к Хлеву и попытаться освободить единорога Алмаза, а в случае успеха соединиться на востоке с небольшой армией, за которой кентавр Рунамудр отправился в Кэр-Параваль. Опытный воин-охотник Тириан мог проснуться в любое время, поэтому просто сказал себе «в 9 вечера» и, отбросив все заботы, мгновенно заснул. Ему показалось, что проспал он не больше минуты, но, посмотрев на небо, понял — уже время. Тириан поднялся, надел шлем-тюрбан, спал он в кольчуге, и принялся трясти ребят. Честно говоря, когда они, зевая во весь рот, слезали со скамей, вид у них был довольно унылый. «Пойдем прямо на север. Ночь, на удачу, звездная. Так будет короче, чем утром, когда мы кружили. Если нас заметят, вы оба храните молчание, а я постараюсь говорить, как проклятый, жестокий, надменный тархистанский вельможа. Если ты, Юстас, увидишь, что я положил руку на рукоять меча, делай то же самое». Надо дать возможность Джилл отскочить и взять лук на изготовку. Но если я крикну «назад», мчитесь к башне, и пусть никто не лезет в драку. Ни одного удара после того, как я прикажу отступать. Неразумная отвага не раз губила даже гениальные военные планы. А теперь, друзья, во имя Аслана, вперед! Они вышли в ночной холод. Все великие звезды севера сияли над вершинами деревьев. Северная звезда в этом мире зовется острием копья, и она много ярче нашей полярной. Некоторое время удавалось идти прямо на острие копья, но вскоре начались густые заросли, и когда все исцарапанные они выбрались оттуда, снова отыскать правильное направление оказалось непросто. Спасла положение Джилл, которая в Англии в школьных походах была прекрасным проводником и, конечно, превосходно знала Нарнийский небосвод после путешествия в дикие северные страны, так что могла найти путь по другим звездам, когда острие копья спряталось. Тириан понял, что она ориентируется лучше всех, и пропустил ее вперед. «Клянусь гривой!» — шепнул он Юстасу, изумляясь, как бесшумно и почти незаметно скользит впереди Джилл. Эта девочка просто создана для леса, будто в ее жилах течет кровь дриад. «Она такая маленькая, поэтому...» — прошептал в ответ Юстас, но тут Джилл шикнула на них, и оба замолчали. Лес вокруг них был совершенно тих, даже слишком тих. Обычно в Нарнии ночью шумно, то еж желает кому-то доброй ночи, то сова кричит над головой, то далекий звук флейты сообщает о плясках фавнов, то гномы стучат под землей молоточками. Теперь все стихло. Уныние и страх воцарились в Нарнии. Через некоторое время начался крутой склон, где деревья росли реже. Тириан смутно различал хорошо знакомую вершину холма и Хлев. Джилл шла теперь все осторожнее, и знаками показывала спутникам следовать ее примеру, но вдруг резко остановилась. Тириан успел заметить, как она юркнула в траву и исчезла, но уже через минуту появилась и, прижавшись губами к его уху, как можно тише прошептала: «Ложитесь, шматрите лучше». Она сказала «ложитесь, шматрите» не потому, что шепелявила, а потому что знала, свистящий звук «С» в шепоте слышнее всего. Тириан тотчас лег, почти так же тихо, как Джилл, хотя не совсем, потому что был старше и тяжелее. А как только лег, понял, что отсюда отчетливо видна вершина холма на фоне усеянного звездами неба. Две темные тени маячили наверху, одна была хлевом, другая в нескольких футах от него — тархистанским часовым. Службу он нес плохо, не ходил и даже не стоял, а сидел, положив копье на плечо и опустив голову на грудь. «Молодец!» — мысленно похвалил Тириан Джилл, показала именно то, что нужно. Они поднялись, и теперь впереди шел Тириан. Медленно, сдерживая дыхание, они пробирались к небольшой рощице в футах в 40 от часового. «Ждите меня здесь», — прошептал он наконец своим спутникам. «Если что-то пойдет не так, бегите». Король смело и спокойно пошел вперед прямо на глазах у врага. Часовой уставился на него и собрался было вскочить на ноги, испугавшись, что это начальник стражи, и сейчас ему попадет за то, что сидит, но Тириан опустился на колено рядом с ним и сказал: «Неужели передо мной воин Тисрока, доживет он вечно? Сердце мое наполняется радостью, когда я вижу тебя среди зверей и демонов Нарнии. Дай мне твою руку, друг». И прежде чем тархистанец успел что-либо понять, его правая рука оказалась словно в железных тисках, а через минуту он стоял на коленях, а к шее его был приставлен кинжал. «Один звук, и ты умрешь», — прошипел Тириан ему на ухо. «Скажи, где единорог, и останешься жив». «За хлевом, мой господин!» — запинаясь, пробормотал несчастный. «Хорошо, медленно встань и веди меня к нему». Часовой поднялся, но лезвие кинжала по-прежнему касалось его шеи, только переместилось назад, пощекотав горло. Тириан шел сзади и держал кинжал над духом тархистанца. Дрожа, тот обошел хлев. Тириан сразу разглядел в темноте белый силуэт алмаза и быстро проговорил: «Тсс, молчи. Да, алмаз, это я. Как они связали тебя?» «Стреножили и привязали уздечкой к кольцу стене», — послышался голос верного друга. «Стой здесь, спиной к стене», — приказал король часовому. «Так, теперь, алмаз, приставь рог к его груди». «Со всей моей охотой», — отозвался тот. «Если шевельнется, пронзи ему сердце». В считанные мгновения Тириан перерезал путы, а обрывками связал часовому руки и ноги, потом напихал ему в рот травы, завязал веревкой от затылка до подбородка и усадил бедолагу к стене. «Прости, что неучтиво обошелся с тобой, солдат, но это было необходимо. Если встретимся когда-нибудь, я, быть может, смогу отблагодарить тебя. Ну а нам, алмаз, надо торопиться». Левой рукой король обвил шею друга, поцеловал его в нос и, преисполнившись великой радостью, ступая как можно тише, они вернулись туда, где их ждали дети. «Все в порядке», — прошептал Тириан. «Славная ночная работа выполнена, а теперь домой». Они прошли всего несколько шагов, когда Юстас спохватился. «Где ты, Пол?» Ответа не последовало, и он обратился к королю. «Джилл не с вами, Ваше Величество?» «Разве она не с тобой?» Всем стало страшно, кричать было нельзя, и они звали ее шепотом, но ответа не было. «Она отходила от тебя, пока меня не было?» — спросил Тириан. «Нет, я не слышал и не видел, чтобы уходила», — сказал Юстас. «Но она могла уйти незаметно, умеет быть тихой, как мышка, сами видели». В этот момент вдалеке раздался барабанный бой, и алмаз насторожил уши. «Гномы, похоже». «И вполне возможно, вероломные враги», — пробормотал Тириан. «А теперь еще и звук копыт гораздо ближе», — заметил чуткий алмаз. Все трое замерли. На них столько всего сразу обрушилось, что они просто не знали, как поступить. Стук копыт приближался, и вдруг совсем рядом послышалось: «Привет, вы еще здесь?» Благодарение небесам, это был Джил. «Куда тебе черти носили?» — спросил Юстас зловещим шепотом. «В хлев!» — с трудом сдерживая смех, выдавила Джил. «И, по-твоему, это смешно? Знаешь, что я тебе скажу?» «Вы выручили алмаза, государь!» — оборвала его гневную тираду Джил. «Да, он здесь. А кто это с тобой?» «Это он!» — почему-то хихикнула Джил. «Скорее уйдем отсюда, пока никто не проснулся». Никто не стал спорить. И так слишком задержались в этом опасном месте, да и барабаны гномов звучали все ближе. И лишь когда отошли на приличное расстояние, Юстас спросил. — Кто он? О чем ты? — Тот, кого выдавали за Аслана, — рассмеялась Джил. — Что? — воскликнул Тириан. — Где ты была? — Ну, государь, — начала она извиняющимся тоном, — когда вы сняли часового, я решила, что неплохо бы заглянуть в хлев и узнать, что же там на самом деле. И поползла вперед. Войти было легче легкого, просто откинуть засов. Конечно, там было темно, хоть глаз выколи, а пахло, как во всяком хлеву. Я зажгла спичку, и представьте себе, там не было никого, кроме старого осла в львиной шкуре, перевязанной веревочками по бокам. Я вынула нож и велела ему идти за мной. Собственно, ему и угрожать-то не имело смысла. Он был по горло сыт хлевом и сам пошел бы куда угодно. Правда, лопух? Вот. «Это да!» — воскликнул Юстас. «Провалиться мне на этом месте! Я так рассердился на тебя, даже думал, что ты потихонечку от нас смылась, но должен признать, ты молодчина. Будь она мальчиком, ее следовало бы посвятить в рыцаря, не правда ли, ваше величество?» «Будь она мальчиком, — сказал Тириан, — ее следовало бы высечь за неповиновение приказу». Лица его в темноте никто не видел, и было непонятно, в шутку он это сказал или всерьез. А в следующую минуту раздался скрежет металла. «Что вы задумали, государь?» — быстро спросил Алмаз. «Собираюсь отсечь проклятому ослу голову», — произнес Тириан страшным голосом. «Отойди, девочка!» «О нет, пожалуйста!» — взмолилась Джил. «Правда, не надо, он не виноват. Это все проделки обезьяны. Он милейший ослик, его зовут Лопух». «Джил, ты хоть и храбрейшая из всех моих подданных, но уж больно дерзкая и непокорная. Ладно, пусть живет. Что сам-то скажешь, осел?» «Что скажу?» — послышался голос осла. «Я право же сожалею, что вел себя неправильно. Хитр сказал, Аслан хочет, чтобы я так нарядился, а он лучше знает. Я гораздо глупее его и делаю только то, что мне скажут. Мне не было никакой радости жить в хлеву. Меня выводили только на минутку-другую, и то ночью, а иногда даже воды принести забывали». «Государь, — проговорил с тревогой в голосе Алмаз, — эти гномы все ближе. Хотим ли мы с ними встретиться?» Тириан на мгновение задумался, потом вдруг громко расхохотался и заговорил уже в полный голос. «Клянусь львом, я стал тугодумом. Встретиться с ними? Конечно, и не только с ними, со всеми. Пусть все увидят этого осла. Пусть увидят, чего они боялись и чему поклонялись. Мы расскажем им правду о подлом заговоре. Тайна раскрыта. Завтра мы повесим этого плута хитро на самом высоком дереве Нарнии. Довольно шептать, прятаться, переодеваться. Где эти достойные гномы? Мы принесем им добрую весть». Если вы часами шептались, звук обычного голоса производит удивительные действия. Все сразу заговорили и засмеялись, даже Лопух поднял голову и издал громко «я-я-я», чего Хитр не позволял ему много дней подряд. Затем вся компания направилась туда, откуда раздавался барабанный бой, который становился все громче и громче. На проселочной дороге, хотя в Англии ее едва вообще назвали бы дорогой, что тянулось через фонарную пустошь, они увидели свет факелов. Около 30 гномов бодро шагали вперед, и каждый нес на плече крохотную лопату или кирку. Двое вооруженных тархистанцев возглавляли колонну, и двое замыкали. «Стойте!» — загремел Тириан, преграждая им путь. «Стойте, солдаты! По чьему приказу и куда ведете вы этих нарнийских гномов?»